Между тем мимо них тянулось бесконечной вереницей торжественное шествие. Колесницы с изображением сцен взятия Иерусалима, фигуры Виктории, богини Победы, драгоценные вавилонские гобелены, золотая утварь Иерусалимского храма, модели судов и кораблей, взятых у неприятеля, толпы пленных и те двое несчастных римских воинов, плененных иудеями, о которых говорил Стефан. Один из них, грубый суровый воин с громадной черной бородой, смотрел зверем и равнодушно относился к ругани толпы. Другой же, голубоглазый с тонкими благородными чертами лица, по-видимому, доходил до безумия от злобных издевательств народа. Он дико озирался, как бы ища выхода. Лицо его выражало невыносимую муку. Вдруг какая-то женщина из толпы, подняв черепок, швырнула им в лицо несчастного со словами «Трус! Собака! А еще римлянин!» Этого позора он не мог вынести. Его блуждавшие глаза остановились. Он обернулся и громко крикнул: «Я не трус! Я своей рукой убил 10 врагов! И 5 из них в бою один на один. Я не трус. На меня напали 15 человек, когда я был ранен, и одолели. А когда я очутился в тюрьме безоружным, я хотел удавиться, но подумал о жене и детях, и остался жить. А теперь я умру. И пусть кровь моя падет на ваши головы». И прежде чем кто-либо успел его упредить, он кинулся под колеса громадной колесницы, запряженной 8 белыми быками, и был раздавлен на месте. «О!» — застонал Марк и закрыл лицо руками. Нехужто, воздевая руки, молилась за душу несчастного и за эту дикую бесчеловечную толпу, которая теперь восхищалась подвигом, признавая его все же доблестным римлянином. Пока убирали тело и приводили все в надлежащий порядок, процессию остановили. Против дома Марка за толпой пленных отдельно шла девушка в роскошном наряде, шитом золотом и серебром, с низко опущенной головой. Вся залитая яркими лучами солнца, с дорогим жемчужным ожерельем на шее. «Смотрите, смотрите!» — кричала толпа. «Это жемчужина Востока!» «Видишь, господин!» — воскликнула Нехушта, схватив Марка за плечо. «Это она!» Марк задрожал при виде той, которую любил больше всего на свете. Как она истомлена и измучена! Душа ее истрадалась, а я должен стоять здесь и смотреть на нее, ничем не смея помочь, не смея показаться, — стонал он. Нехушта оттолкнула его и, встав на его место и осторожно раздвинув ставни и голубые занавеси окна, на одно мгновение выглянула так, что ее можно было видеть с улицы. «Она заметила меня и узнала», — проговорила Нехушта, задергивая занавеси и закрывая ставни. «Теперь она знает, что здесь, в Риме, у нее друзья». «Я хочу, чтобы она видела и меня», — сказал Марк. «Поздно, шествие уже тронулось. Да она и не в силах была бы сдержать волнение при виде тебя». Марк занял теперь свое прежнее место у просвета ставень и не спускал глаз Мириам, пока та не скрылась вдали. Солнце быстро клонилось к закату, окрашивая багровыми пятнами мраморные храмы и колонны форума. Теперь здесь было довольно безлюдно, так как многотысячная толпа, насладившаяся великолепным зрелищем триумфа, разошлась по домам подкреплять свои силы пищей. Только подле публичного рынка невольниц столпилось несколько десятков покупателей и праздных зевак, привлеченных любопытством. Позади мраморной площадки, место торгов, обведенного канатом, ютилось низенькое строение. где помещались предназначенные для продажи невольницы. Некоторые счастливцы, пользуясь милостью сторожей, допускались осматривать невольниц прежде, чем тех выводили на каменный помост. В числе последних, благодаря золотому, сунутому в руки привратника, очутилась и старая поселянка с большой корзинкой фруктов за спиной. На этот раз выбор невольниц был невелик. Всего 15 самых красивых девушек, выбранных из нескольких тысяч плененных иудейских женщин. В помещении, где находились предназначенные для продажи пленницы, было уже темно. При свете факелов опытные и предусмотрительные покупатели заранее осматривали живой товар, не стесняясь ощупывать его и обсуждая достоинства и недостатки. Большинство девушек сидели неподвижно с выражением тупой покорности на красивых лицах. Перед старой крестьянкой обходил невольниц, соблюдая очередь, жирный самодовольный человек, в волосах которого уже пробивалась седина. Он имел вид восточного купца и всячески старался убедить смуглую красавицу-еврейку показать ему ступню. Но та, делая вид, что не понимает, оставалась неподвижна. Тогда он наклонился и поднял ее юбку, но едва он успел коснуться подола, как красавица наделила его такой звонкой пощечиной, что самодовольный нахал при общем смехе присутствующих покатился на землю и затем встал с окровавленным лбом. «Хорошо, хорошо, красавица! Не пройдет и 10 часов, как ты мне заплатишь за это!» — прошипел он злобно. Но девушка не шевельнулась. Большинство публики толпились вокруг Мириам. Однако стража воспрещала не только касаться ее, но даже заговаривать с ней. Покупатели подходили к ней один за другим. Перед нехуштой шел высокий мужчина в одежде восточного купца. И ливийке показалось, что этот человек ей знаком. Наклонившись к Мириам, он хотел что-то сказать ей, но страж воспретил ему. «Жемчужина и Востока никому не позволено вступать в разговор», — строго произнес он. «Проходи. Очередь подходить и другим». Высокий купец махнул рукой и нехушто заметила, что у него не хватает пальца на руке. «А, и Халев в Риме», — подумала старуха. «У Домициана еще один соперник. Разве сейчас время для торга? Теперь не красоток покупать, а собак, ведь совсем темно». «Ба!» — отозвался другой. «Домициан спешит заполучить свою красотку». «Так он решил купить ее?» «Конечно! Я слышал, что Сарториусу приказано дать за нее 2 миллиона сестерций, если будет нужно. Но кто же будет соперничать с принцем? Кому своя голова надоела? Надо думать, что она ему дешево достанется». И они пошли дальше. Теперь к Мириам подошла нехушто. «Вот, тоже покупательница», — насмешливо заметил кто-то. «Не суди об орехе по шелухе, господин», — ответила старуха, и при звуке ее голоса невольница жемчужина Востока вздрогнула и подняла голову, но тотчас же снова ее опустила. «Ничего себе, девушка! Только в мое время девушки были красивее. Подними-ка головку, красотка!» Продолжала она, подбадривая ее движением руки. Причем перед глазами девушки мелькнул знакомый ей перстень с изумрудом. И по этому перстню Мириам поняла, что Марк жив и что нехушто пришла сюда от его имени. В этот момент стража стала просить посетителей удалиться. А на площади аукционист, ласковый сладкоречивый человек, уже взошел на кафедру и произнес длинную витиеватую речь, приглашая покупателей не скупиться, так как деньги, вырученные от продажи пленниц, поступят в пользу бедных Рима и пострадавших на войне солдат. Зажгли факелы. и стали выводить пленниц на помост. Номером первым была девушка, почти ребенок, лет 16, с темными кудрями и глазами испуганной лани. За 15 000 сестерций она была продана какому-то греку, который тут же увел ее, плачущую, навзрыд. После нее было продано еще 4 девушки. Шестым номером шла смуглая красавица-еврейка, ударившая по лицу престарелого купца. Едва выступила она на помост, как он первым предложил за красавицу 20 000. Девушка была так величественна, горделива и красива, что цену стали быстро набивать. Но в конце концов она все же пошла старому Лавеласу за сумму в 62 000 сестерций, при общем смехе собравшейся толпы, среди которой уже разнесся слух о поступке красавицы с этим человеком. «Ну, теперь, пожалуй, за мной в свое новое жилище, голубушка. Нам надо еще сегодня свести с тобой кое-какие счеты», — насмешливо проговорил старик и, схватив купленную рабыню за руку, потащил ее за собой. Девушка шла гордой мерной поступью, не сопротивляясь, но в глазах ее горел огонь мрачной решимости. Минуту спустя и красавица, и купивший ее Лавелас скрылись в тени зданий. На помост вызвали номер 7, жемчужину Востока. Аукционист начал было свою хвалебную речь ее красоте и совершенству, как вдруг страшный крик огласил воздух. Он исходил оттуда, где скрылся новый владелец красавицы-еврейки со своей невольницей. Толпа хлынула туда, выхватив факелы из рук служителей торжища, и в испуге остановилась перед распростертым на земле трупом богатого купца, над которым стояла, гордо выпрямившись во весь рост, точно каменное изваяние, смуглая красавица с окровавленным кинжалом, который она выхватила из-за пояса своей жертвы. «Хватайте ее! Держите убийцу! Запарите ее насмерть!» Слышались голоса, и служители форума кинулись, чтобы схватить ее. Она подпустила их близко и, вдруг, не произнеся ни слова, занесла высоко над головой сильную руку и вонзила кинжал себе в грудь. С минуту она стояла все так же гордо. Затем широко раскинула руки и, как подкошенная, упала на землю подле того, кто оскорбил и купил ее. Толпа, пораженная, стояла молча. Даже крик ужаса замер на устах. Только один молодой, тщедушный, болезненного вида патриций воскликнул: «О, теперь я не жалею, что пришел сюда! Какая девушка! Какая картина! Пусть боги благословят тебя, красавица, за то, что ты доставила Юлию такое наслаждение!» Спустя несколько минут аукционист уже снова взобрался на кафедру и, упомянув в нескольких трогательных словах о печальном случае, продолжал нахваливать достоинство предоставленного присутствующим бесценного сокровища — жемчужины Востока.